25 июня. Утром. Не пережившему мук ночи неведомо, как сладостно и дорого сердцу и очам бывает утро. Когда в это утро солнце взошло столь высоко, что осветило верхнюю часть гигантских ворот напротив моего окна, мне показалось, словно голубь ковчега сел туда, когда упал луч. Мой страх свалился с меня, как некий туманный покров, растаявший в горячих лучах. Я должен что-то предпринять, пока день внушает мне мужество. Вчера вечером ушло мое письмо, первое в той роковой череде, которая должна стереть даже след моего пребывания на этой земле. Не думать об этом. К делу. Грозящие мне опасности и страхи всегда преследуют меня по ночам. Я до сих пор ни разу не видел графа при свете дня. Неужели он спит, когда другие бодрствуют, и бодрствует, когда другие спят? Если бы я только мог попасть в его комнату, но нет никакой возможности. Дверь всегда заперта, я никак не смогу пробраться туда. Нет, попасть туда возможно. Лишь бы хватило храбрости. Раз попадает он, почему и другому не попытаться? Я собственными глазами видел, как он полез по стене. Почему бы и мне не последовать его примеру и не пробраться туда через окно? Шансов у меня мало, но и положение мое отчаянное. Рискну. В худшем случае может быть только смерть. Смерть человека, не смерть теленка. И загробная жизнь, может быть, еще для меня не потеряна. Да поможет мне Бог в моем предприятии. Прощай, Мина. Если я потерплю неудачу, прощайте, верный мой друг, мой второй отец. Прощайте все и еще раз. Последний привет Мине. В тот же день, позднее. Я рискнул и благодаря Создателю вернулся опять в свою комнату. Нужно все записать по порядку. Пока мужество не изменило мне, я прямиком отправился к окну, выходящему на юг, и выбрался на узкий каменный карниз, опоясывающий здание с этой стороны. Стена выстроена из больших грубо отесанных камней, и известка между ними выветрилась от времени. Я снял сапоги и отправился на свою отчаянную вылазку. Единожды я взглянул вниз, чтобы удостовериться, что случайный взгляд в жуткую бездну не парализует меня страхом, но впредь отводил от нее свой взор. Я знал довольно хорошо направление, а также расстояние от окна графа. Я решил воспользоваться любой благоприятной случайностью. Я не чувствовал головокружения. Должно быть, я был чересчур взволнован. До смешного быстро я обнаружил, что уже стою на подоконнике и стараюсь поднять окно в комнату графа. Однако, когда я наклонился и спускал ноги в окно, мной овладело смятение. Я огляделся, нет ли графа, и с удивлением и радостью обнаружил, комната пуста. Она была кое-как обставлена разрозненными предметами, которыми, казалось, никогда не пользовались. Мебель по стилю, напоминавшую мебель в южных комнатах, покрывал слой пыли. Я стал искать ключ. В замке его не было, и я его нигде не нашел. Единственное, что я обнаружил, — это целая куча золота в углу. Золото самое разное. Романские, британские, австрийские, греческие и турецкие монеты, покрытые тонким налетом, как будто долго лежали в земле. Я не заметил среди них и одной, которой было бы меньше 300 лет. Там были еще цепочки, украшения, некоторые с драгоценными камнями, но все старое и покрытое пятнами. В одном углу комнаты находилась массивная дверь. Я попробовал ее открыть, так как не нашел ключа от комнаты или входной двери. Это было основной целью моих поисков. Пришлось продолжить свои исследования для того, чтобы все мои труды не пропали даром. Дверь оказалась незапертой и вела под каменным сводом к винтовой лестнице, круто уходящей вниз. Я спустился, внимательно следя за тем, куда ступаю, так как лестница была освещена лишь редкими отверстиями в толстой каменной стене. На дне я наткнулся на темный проход туннеля, откуда несся тошнотворный, убийственный запах. Запах свежей, только что разрытой земли. По мере моего приближения запах становился удушливее и тяжелее. Наконец, я толчком распахнул какую-то маленькую полуоткрытую дверь и очутился в старой развалившейся часовне, служившей, как видно, усыпальницей. Крыша ее была проломлена, и какие-то ступени вели в три склепа. Земля была здесь недавно разрыта и насыпана в большие деревянные ящики, очевидно, те самые, что привезли словаки. Я попытался найти еще какой-нибудь выход, но нигде ничего не оказалось. Тогда я обыскал каждый вершок пола, чтобы не пропустить какой-нибудь мелочи. Я даже спустился в склепы, куда с трудом проникал тусклый свет. Спускался я туда с чувством страха. Я обыскал два склепа, но ничего там не нашел, кроме обломков старых гробов и кучи пыли. В третьем я все-таки сделал открытие. Там, в одном из больших ящиков, которых было всего 50 штук, на груди свежей земли лежал граф. Он или был мертв, или спал. Я не мог понять. Открытые застывшие глаза, но без стеклянного мертвенного блеска. В щеках угадывалось живое тепло, несмотря на всю их бледность, а губы рдели, как всегда. Но лежал он неподвижно. Ни пульса, ни дыхания, ни биения сердца. Я наклонился к нему, стараясь найти какой-нибудь признак жизни, но тщетно. Он, должно быть, недавно лежал здесь, так как земля была еще свежа. Около ящика находилась крышка от него с просверленными в ней дырами. Я подумал, что ключи, вероятно, находятся у графа, но когда стал их искать, глаза мои случайно встретились с мертвыми глазами графа. Но в них я прочел такую ненависть, хотя и безотчетную, что в ужасе попятился и поспешно двинулся обратно. Выбрался через окно из комнаты графа и, взобравшись по стене замка, вернулся к себе. Я бросился, задыхаясь в постели, постарался собраться с мыслями.